Глава 9. Свой человек. Ван Джен повёл свой котелок следом за котелком Бутчера в его хранилище. «Здесь моя коллекция экспонатов. 18 основных видов и 239 разновидностей загов, включая различные стадии. Раритет, невиданный на рынке». В ту минуту, когда Ван Джен заговорил, Бутчер сразу понял, что нашёл родственную душу. Ван Джена же на самом деле не особо интересовало подобное коллекционирование, но ему очень хотелось побольше узнать о неизвестном противнике. «Значит, ты смог заметить, что эти представленные вам заги отличаются от обычных?» – спросил Бутчер. Вне учебной аудитории он держался ещё проще и естественней. Огромный склад снаружи ничем не выделялся, но внутри был оборудован по последнему слову техники. Некоторые экспонаты требовали хранения в холодильнике, другие были законсервированы в растворе. Всюду виднелись всевозможные датчики, хлопотали служащие. Некоторые из экспонатов даже были живые. Их держали под наблюдением, чтобы получить информацию прямо из первоисточника. Настоящая научная лаборатория. «Переоденься в спецодежду. Здесь есть вещи, которые могут доставить неприятности». «Учитель, я действительно никогда раньше не встречал такую разновидность». «Само собой. Ты правда ещё новичок жёлтого ранга, но некоторые вещи ты всё равно рано или поздно узнаешь. Так пусть уж будет раньше». Бутчер принёс Ван Джену защитный костюм и повёл его внутрь лаборатории. «Как всем известно, человечество во Второй Великой Войне с загами одержало решительную победу, полностью остановив их вторжение в Солнечную систему и затем очистив от них всю нашу галактику. Но в действительности всё было не совсем так. Победа хоть и была на стороне людей, но заги к тому времени всё-таки успели проложить себе дорогу в Млечный Путь». Ван Джен был потрясён. Все знают, что заги на самом деле не истреблены полностью. В те далёкие времена вторгшиеся в Солнечную систему заги были лишь малой частью их огромного количества, раскинутого по всей Вселенной. На самом деле никто не знает, какова их численность и где находится их главный центр. Но можно не сомневаться. Если главные силы загов проникнут в Млечный Путь, человечество даже в современную эпоху не сможет им противостоять, так как они эволюционируют и размножаются с чудовищной скоростью. Но это ведь невозможно. Бутчер лишь слегка потряс головой, не проявляя ни малейшего волнения. Нет ничего невозможного. Однако чересчур беспокоиться не о чем. Этот проход в Млечный Путь прямо у нас под ногами. От этих слов Ван Джен совсем опешил. Заги действительно были истреблены в нашей галактике, и проход, по которому они готовились проникнуть в Млечный Путь, перекрыт. Но мы недооценили их способность эволюционировать. Совсем скоро они эволюционировали в разновидность космических загов, получив способность самостоятельно генерировать среду для создания пространственного перехода. Эта разновидность стала высшей ступенью эволюции загов. Когда люди обнаружили этих тварей, проход был уже создан, и его невозможно было заблокировать. Позже человечество объединило усилия и создало Ролан Гаррес. Основной целью его создания было запечатать этот портал. Но мы обнаружили странную вещь. Хотя канал уже создан, что-то мешает загам перемещаться по нему, а мы, напротив, можем по нему проходить. Усмехнулся Бутчер. Так те заги с той стороны этого прохода? Верно, так и есть. Это совершенно особенные заги. В их организмах скрыты тайны, с которыми человечество прежде ещё не встречалось. Например, летательный аппарат, которым ты только что управлял, появился в результате исследования загов. «Конечно, кроме этого, в нём применены и технологии Атлантиды, но всё же», — ответил Бутчер. «Учитель, вы ведь биолог?» Сновавшие вокруг сотрудники приветствовали его, кивая головой, военные отдавали честь. Разумеется, он не мог быть простым мясником, в чью каждодневную задачу входило расчленение туш насекомых. «Разве старик Гэр ничего не говорил обо мне? Я один из членов клуба «Кафе путешествия», и для тебя просто старший товарищ». «А ты думал, я привожу сюда каждого желторотого новичка?» Засмеялся Бутчер. «Ты, парень, меня сегодня приятно удивил. Не слушай ты этого старого хрыча Гайера. Непосредственная задача науки – защищать Отечество. А защищать Отечество – это значит воевать и добиваться наибольшей военной мощи». После этих слов Ван Джен сразу почувствовал себя свободней. «Значит, Бутчер – свой человек. Это очень кстати». Ван Джен собирался кое о чём поговорить с ним, но до этого не мог решиться. Должно быть, эти особи намного превосходят обычных загов по боевой силе. Наверное, раза в три как минимум. И я вижу у них на теле какие-то органы непонятного назначения. Сразу же задал свой вопрос Ван Джан. Бутчер был поражен его наблюдательностью. Если бы я о тебе не слышал столько всякого, подумал бы, что тебе уже кто-то обо всем рассказал. У этих загов невероятно высокая сила атаки и отличная сопротивляемость к физическим атакам, а также к энергетическим. Что же касается способностей X духовной силы, то у такого способа атаки наоборот весьма эффективный поражающий фактор против них. То есть студенты Высшей Академии X могут отправиться на ту сторону для охоты на загов? Бутчер искоса бросил взгляд на Ван Джена. В глазах у парня горел огонь. «Размечтался! Это задача для ранга неба и земли! Тебе еще расти и расти до такого!» Ван Джен несколько раз кашлянул, не зная, что сказать. В своих силах он не сомневался, но было не совсем уместно хвастаться этим сейчас перед Бутчером. «Чтобы туда попасть, нужна способность X не ниже уровня С среднего ранга с большей продолжительностью, иначе ты оттуда не выберешься!» «Я понял. Но позвольте спросить еще: если заги не могут проникнуть в Млечный Путь через этот проход, как сюда попали эти отдельные особи?» – спросил Ван Джан. «У нас есть специальные контейнеры, которые называются пространственные кристаллы. Ты, наверное, уже догадался, что мы также всеми силами пытаемся разгадать загадку о причине того, почему они не могут пройти сюда. Тем не менее, пока безрезультатно. Кое-кто даже предположил, что это какие-то чары, магический барьер. Но это очень сомнительная версия, и ее мало кто поддерживает. Однако, как бы там ни было, нам удалось выяснить, что с помощью пространственных кристаллов насекомых провести через барьер все же можно. Эти ребятишки представляют огромный интерес для биологии и генной биоинженерии». Бутчер любовно оглядел сидящего в колбе уродливого страшного инсектоида. Ван Джен мог понять такое проявление чувств. Он видел подобное выражение лица у многих людей. У Гайера, старого торговца, Джан Шаня. Когда они занимались любимым делом. Представление о прекрасном может быть разным. Вроде бы это называется «за внешними признаками видеть суть». «Ха-ха, старший, мы только познакомились, но ведь мы, можно сказать, единомышленники». Ван Джен тщательно подбирал слова, все таки он был не так хорошо знаком с Бутчером. «Говори, что хочешь сказать, парень. Я хотел бы почаще приходить сюда. Меня это все тоже очень заинтересовало». Конечно же, казалось логичным, что в подобное место не каждого допускают. Иногда новые технологии бывают связаны с вопросами государственной безопасности. А Ролан-Гаррос во многих областях опередил другие государства. Теперь Ван Джен понял, почему все страны так преклоняются перед Ролан-Гарросом. Это действительно особое место. «Это не я решаю», — серьезно ответил Бутчер. Впрочем, независимо ни от чего, у него всегда был серьезный вид. Хоть и говорят, что нельзя судить о человеке по внешнему виду, но для Бутчера в его возрасте шанс попасть в клуб путешествия был не намного выше, чем у Ван Джена. Видя, что Ван Джен огорчен, Бутчер добавил: «Хочешь, приходи, не хочешь, не приходи, сам решай. Член клуба кафе путешествий имеет полное право свободно приходить сюда. А ты думал, что репутация клуба здесь ничего не значит?» Этого Ван Джен не ожидал. Здорово! Неудивительно, что столько людей из кожи вон лезут, чтобы попасть в этот клуб. Это не только вопрос престижа, но и дает массу привилегий. Сегодня пока сам здесь все посмотри, оглядись. Мне еще надо кое-чем заняться». Бутчер похлопал Ван Джена по плечу. Сегодняшний урок он проводил специально для этого юноши. Хотя клуб кафе путешествий был основан Муфанчунем, в нем никто не имел права командовать другими. В основном все было на добровольной основе. Однако допуск в клуб был весьма строгим. Для этого обязательно требовалось разделять идеи клуба и соответствовать принятым нормам. Прежде никто не нарушал эти нормы. Что же касается Ван Джена, у многих на его счет были большие сомнения. Ведь до сих пор каждый член клуба являлся признанным талантом в своей области, а что может какой-то мальчишка? Вот почему Бутчер хотел взглянуть на паренька, которому удалось сломать устоявшиеся правила. Других целей у Бутчера не было, но Ван Джен ему сразу понравился. Глядя на его внимательное и сосредоточенное выражение лица, Бутчер все понял и успокоился. И уж если парень сам хочет помучиться, что ж, это его дело. Ван Джен чувствовал себя в музее загов как рыба в воде. Он только боялся кому-нибудь помешать. Все были целиком поглощены работой, и, похоже, получили какое-то удовольствие от всего этого. У Джаншаня тем временем тоже окончились занятия. Всё-таки лабораторные работы и выживание в диких условиях – разные вещи. В экстремальных ситуациях, когда на кону стоит твоя жизнь, ты не особо будешь думать о том, чем питаться, лишь бы это было съедобно. В нынешней же ситуации провернуть такое было немного сложнее. Мясник увёл Ван Джена на свой склад, а это место Джаншань представлял не иначе, как огромное хранилище внутренностей загов. От этой мысленной картины Джаншаню чуть не стало дурно. Он искренне восхитился Ван Дженом. Этот парень что, каким-то образом отключил себе обоняние и вкус? Но ведь нет. Ван Джен очень даже любил вкусно покушать, особенно когда за это платит кто-то другой.